Глава 21. Деньги и новые неприятности. Для начала я зашел в первый попавшийся по пути трактир, понадеявшись на то, что торговец от меня никуда не убежит. Заведение оказалось вполне приличным, но имело один недостаток. Сейчас в нем было много посетителей, поэтому мне пришлось долго искать, куда бы приткнуться. Затем примерно столько же ждать бегавшего по залу с тарелками официанта, чтобы тот принял у меня заказ, а потом около четверти часа скучать в ожидании заказанного. Ценного времени утекла масса, но обед оказался великолепным. Или это мне за несколько дней так надоела подгоревшая каша и шашлыки, что я обрадовался в меру перченому грибному супу и жареной на сале картошечки с луком. А ведь на столе было еще нечто типа голубцов, груда пирожков с вишнями и десерт в виде стаканчика жирной сметаны, посыпанные толчеными орехами. В общем, я нисколько не пожалел о 32 медиках, которые отдал официанту и с аппетитом накинулся на еду. Когда же тарелки опустели, я еще посидел немного, потягивая холодный квасок, а затем взял свое добро и отправился по указанному адресу. Жисван оказался суровым, подтянутым мужиком средних лет. Его внешний вид нельзя было соотнести с родом деятельности. Это был воин, бывалый, опытный, многое повидавший, но никак не торговец. Узнав, что меня к нему направил Ерут, он без промедления пригласил гостя в подсобку, где вместе с помощниками, в числе которых оказался даже рунный маг, долго рассматривал каждую добытую в Тертосе безделушку и записывал на листке бумаги ее предполагаемую цену. Я в это время тихонько сидел в углу, дожидаясь, когда же меня осчастливят суммой. Прошло не меньше часа, пока Жисван изучил весь товар. Достав счеты, которые по количеству костяшек сильно отличались от земных, так как были заточены под местную денежную систему, он долго щелкал ими, сверяясь с листком, а затем огласил приговор. Примерно 9,5 золотых. Если честно, я надеялся на большее, но спорить не стал. Получил мешочек с монетами и был выпровожен на улицу с просьбой при случае передать горячий привет Еруту. Сразу после торговца я отправился к знакомому скупщику ювелирных изделий и выяснил, что он пользуется немалой популярностью в Ирхоне. В его доме была очередь, и мне пришлось подождать, пока два мужика, долго, но безуспешно торгуясь и возмущаясь, сдадут хозяину дома золотое колечко и получат на руки большую горсть медных монет. А потом дама бальзаковского возраста, ежеминутно окидывавшая меня внимательным взглядом, продаст свое ожерелье. Скупщик узнал меня и с улыбкой спросил, много ли добра я хочу сбыть на этот раз. В ответ я протянул ему мешочек, он высыпал товар на стол и принялся изучать. Да, по сравнению с прошлым визитом, горстка украшений впечатляющей не выглядела, поэтому я не удивился, когда хозяин предложил за нее всего 6 золотых. После упорного торга мне удалось прибавить к этой сумме еще 40 серебрушек, и мы ударили по рукам. Отсчитав деньги, скупщик с еще более радостной улыбкой сообщил, что со мной приятно работать, и коротко простился, поскольку в дом вошли новые клиенты, судя по бандитским рожам, испытывающие острую необходимость избавиться от нескольких горячих украшений. Выйдя на улицу, я отметил, что солнце клонится к закату, и потопал в гильдию искателей. Разумеется, неторопливо, петляя по переулкам, часто останавливаясь и рассматривая вывески. Но никакого хвоста заметить не удалось. Либо в этот раз мне повезло, и местные криминальные элементы не ставили своего человека у дома скупщика, чтобы тот провожал до дома внезапно разбогатевших клиентов, либо не обладал талантами Джеймса Бонда и грамотную слежку определить не мог. В общем, спустя четверть часа я закончил игры в шпиона и отправился прямиком в гильдию. Знакомый седоватый искатель с золотым перстнем был в своем кабинете. Узнав, что я хочу сдать несколько найденных знаков, он без промедления достал книгу учета и приготовился записывать. Справились мы быстро, поскольку гибель Дарака и компания я засвидетельствовал без лишних подробностей, а прочих перстней, найденных в Тертосе, оказалось всего 5. Когда же гильдеец выдал 2 серебряные монеты и немного меди, по традиции совсем чуточку меня обсчитав, я не стал скандалить из-за 4 медиков, а только поинтересовался, где можно найти работавших в гильдии алхимиков. «Зачем они тебе?» – удивился искатель. «Ты же все равно купить у них ничего не сможешь, поскольку своего знака не имеешь. А может, у тебя появилось желание его получить? Подумай, всего 6 золотых, и ты станешь полноправным членом гильдии, будешь отовариваться в наших лавках, приобретать по дешевке самые качественные зелья и амулеты, получишь защиту». «Нет, уважаемый, такого желания у меня нет», – прервал я елейные речи гильдейца. «И с алхимиками я хочу встретиться не для того, чтобы купить их порошки и все прочее, а наоборот, планирую кое-что им продать». «И что же такое у тебя отказались брать скупщики Ирхона, раз ты хочешь отправиться прямиком к алхимикам?» «Я огневку недавно поймал. Вот теперь хочу отдать в руки профессионалов, пока не сдохла». Искатель знал, кто такая огневка. Удивленно покачав головой, он поздравил меня с удачной охотой и рассказал, где находится алхимический цех гильдии. Именно на это я и рассчитывал, когда шел к нему. Предположив, что искатели, как правило, уделяют большое внимание удаче, везению, благосклонности Хинели, если хотите, я понадеялся, что гильдеец проявит понимание к моему желанию и не станет мешать счастливчику. И потом, больше огневок, больше камиша, больше камиша, больше сохраненных искательских жизней. А последнее очень влияет на доходы гильдии, которая платит жалование в том числе и этому кабинетному работнику. Тепло распрощавшись с гильдейцем и пообещав, как только у меня появится желание получить знак, сразу наведаться к нему, я отправился к алхимикам. Их цех располагался неподалеку, в большом сером здании, которое можно было легко вычислить по исходившим оттуда ароматам различной степени отвратительности. Постаравшись дышать не слишком глубоко, я вошел туда и очутился в длинном коридоре с великим множеством дверей. Первая вела в пустой кабинет, вторая в доверху наполненную разным хламом кладовку, третья оказалась запертой. А вот четвертая открыла моему взгляду огромную лабораторию с длинными столами, заставленными склянками, штативами, колбами и множеством других, не поддающихся определению предметов. В ней находилось 10-1.5 сосредоточенных мужчин и женщин, занимавшихся всяким разным. Одни варили что-то в котелках на огне, зуб даю, это был не грибной суп. Другие переносили со стола на стол какие-то бутылки. Третьи работали пестиками, перемалывая что-то в небольших ступках. Четвертые взвешивали порошок на рычажных весах. Пятые смешивали разного цвета жидкости. Бабах! Это в дальнем углу раздался взрыв, прервав мой осмотр. Все присутствующие в лаборатории вздрогнули, а некоторые, видимо, более опытные, даже попадали на пол, закрыв головы руками. Что-то разбилось, что-то громко зашипело. Послышались скупые маты работников лаборатории. Любопытно, но женский визг отсутствовал. Видимо, у работавшего здесь слабого пола были крепкие нервы или просто успели привыкнуть к подобному. Поглядев в ту сторону, где рвануло, я увидел испуганного паренька, отчаянно пытавшегося сбить огонь со своей кудрявой шевелюры. «Штрок, бездельник, какого ты опять натворил?» Гневно завопил один из алхимиков, перекрывая общий шум. Проштрафившемуся работнику помог потушить волосы стоявший рядом товарищ, попутно наградив ласковым подзатыльником и крикнув в ответ. «Забыл колбу с дергачом заткнуть, а рядом Арон принялся разводить! Кретин безмозглый, руки бы тебе оторвать да на положенное место пришить!» Продолжал надрываться алхимик, вытирая ветошью пальцы, облитые составом из той чашки, которую он держал перед взрывом. «Ты-то куда смотрел, видишь? Не мог проследить, чтобы этот ничего не учудил!» «Я в это время сорток мешал!» – возмутился алхимик, награждая еще одним подзатыльником понуро опустившего голову паренька, обзаведшегося новой прической. «И вообще, я тебе давно говорил, хочешь, чтобы я целыми днями приглядывал за Штроком? Прибавь к моему жалованию 10 монет. На меньшее я не согласен. А коли не хочешь, выгони бездаря, на! И не мучай больше ни себя, ни нас!» Несколько подрастерявший свой первоначальный запал начальник лаборатории закончил вытирать руки и пробурчал. «Чтобы его папаша меня сосвету сжил! Нет уж, я еще пожить хочу! А тебе, гаденыш, чтобы расплатиться за причиненный убыток, придется весь этот месяц работу на дом брать, понял? Я очень надеюсь, после того, как ты полдома взорвешь, а оставшуюся половину сожжешь дотла, твой папаша признает, наконец, что алхимика из сына не выйдет!» Закончив тираду, мужик отвернулся от виновника переполоха и увидел скромненько стоявшего у двери меня. «А ты чего лыбишься? Кто пропустил сюда посторонних? Проходной двор, а не цех!» «Не волнуйтесь, я только зашел узнать, не нужна ли вам огневка», — сказал я, пытаясь спрятать улыбку. Алхимик быстро успокоился и вполне нормальным тоном уточнил. «Живая?» «Вчера вечером проверял, шевелилась», — ответил я. «Показывай!» Я скинул рюкзак и извлек из него склянку с насекомым. Однако сегодня, при взгляде на трофей, мне оставалось только огорченно выматериться. Красный жучок лежал на спине, скрестив лапки, и никаких признаков жизни не подавал. Но алхимик не собирался смеяться над неудачником, не сумевшим донести свой трофей в целости. Поглядев на огневку, он приказал одной из женщин сбегать за донором, которым оказался щенок, большеглазый и лопоухий. Сорвав тряпку со склянки, начальник цеха перевернул ее, приложив горлышко к заду щенка, уютно устроившегося на руках у женщины. Оказавшись на покрытой короткой шерстью кожи, насекомое внезапно ожило и вцепилось в нее своими челюстями. Пес рванулся, заскулив от боли, но спустя секунду затих, получив порцию смертельного яда. Довольно улыбнувшись, алхимик убрал склянку, приказал женщине унести труп щенка с впившейся в него огневкой и передать кому-то для обработки, а мне сказал: «4 золотых! Больше не предлагаю, потому что у тебя знака нет!» «Согласен», – кивнул я и протянул начальнику мешочек с зубами крокодила. «А такой товар не интересует!» Заглянув в мешочек, алхимик поворошил зубы пальцем, затем прикинул по весу и коротко сообщил: 3 серебрушки. Это было раз так в 5 ниже названной лаштом цены. Но я снова кивнул. «У тебя все?» «Нет, так получилось, что ко мне попала сумка с различными изделиями вашей лаборатории. К сожалению, я новичок, а потому назначение, свойства, а также необходимые условия хранения большинства этих вещей сам определить не в состоянии. Выбрасывать их было бы глупо, как и продавать, не зная истинной ценности. Поэтому мне нужен кто-то, способный во всем этом разобраться. Само собой, за подробную консультацию я готов заплатить». «И много ли изделий?» – уточнил алхимик. В ответ я продемонстрировал ему свой рюкзак. Оценив его размеры, начальник велел подождать, а сам принялся раздавать подчиненным указания, направленные на ликвидацию последствий взрыва. Когда в лаборатории возобновилась и потекла своим чередом увиденная мной в первые секунды суета, алхимик махнул рукой, чтобы я следовал за ним, и пошел к пустовавшему кабинету. Кстати, в конце коридора у самых дверей обители алхимиков стоял в почетном карауле стражник в доспехах, которому начальник мимоходом показал сжатый кулак. Видимо, цех – это все-таки режимный объект, и кого попало, в него не пускали. Повезло, что охранник в момент моего визита решил отлучиться и тем самым сэкономил мне кучу времени и нервов. Заведя меня в кабинет, алхимик собрал валявшиеся на столе бумаги и кивнул. Развязав рюкзак, я принялся доставать из него все запасы лашта и аккуратно раскладывать баночки, скляночки, мешочки и прочую дребедень. Затем начался ликбез. Начальник цеха брал в руки одну или несколько вещей, коротко рассказывал, для чего они нужны, как ими пользоваться, как лучше всего хранить, а напоследок сообщал примерную стоимость. После этого возвращал их мне, дожидался, пока я засуну их в рюкзак, и приступал к объяснению следующего предмета. Чего только не носил с собой здоровяк. Далеко не все препараты были лечебными. Попадались защитные, несколько атакующих, не жидкий огонь, но нечто очень на него похожее, и бытовые. Большинство жидкостей были специализированными противоядиями, предназначавшимися для ликвидации последствий укуса одного или пары определенных видов тварей. Мази полагалось использовать при соприкосновении с ядовитой травой или после попадания на кожу выделений некоторых существ. Оказывается, слюна кое-каких далеко плевавшихся тварей могла вызвать онемение или сильную аллергическую реакцию. А кое-какие хищные земноводные были покрыты слизью, по свойствам сходной с соляной кислотой. Порошки имели широчайший спектр применения. Одним нужно было присыпать зародышей каких-то жаб, чтобы они сохранились подольше. Другое стоило применять для нейтрализации ядовитых веществ в воде. Когда сильно припрет, но в округе будут только отравленные ключи. Третий был самым обычным зубным порошком, которым искатели отчего-то не пользовались. Видимо, кариес их не мучил. Еще один помогал при расстройстве желудка. Действительно нужная штука. Средств было очень много. Я старался запомнить о них все, повторяя про себя слова алхимика. Лишь об одной склянке начальник сказал, что она изготовлена не в его лаборатории. Ее я даже не стал забирать. И один из мешочков вернул с улыбкой, ничего не объясняя. Заглянув в него, я обнаружил там соль вперемешку со специями, которую выложил по ошибке. Когда же последний горшок отправился в рюкзак, алхимик поинтересовался, чем он еще может помочь, а потом выдал 2 золотых и 2 десятка серебряных монет, попросив расписаться в бухгалтерской книге. Поблагодарив его за консультацию, я покинул цех, получив вместо прощания разрешение заходить, если появятся ценные ингредиенты. К этому времени солнце опустилось к самому горизонту. Сообразив, что максимум через час мне нужно быть на воротах, я принялся размышлять, куда еще успею зайти. По плану было посещение лавок кожевника, одежной и книжной, однако нужно было выбрать одну, чтобы не заставлять Ярута ждать. Вспомнив, на каком из домов видел сапог на вывеске, я отправился в ту сторону и вскоре отыскал нужную мастерскую. Ее хозяин, узнав, что я хочу заказать себе новые наручи, долго измерял красовавшийся свежей штопкой исходник, потом чертил схему специфических ножен, а после потребовал оплатить заказ предварительно и, получив 2 серебрушки, велел приходить завтра вечером. К воротам я подбежал, когда начали сгущаться сумерки, и понял, что едва не опоздал. Дон как раз закрывал их под надзором начальника, с натужным пыхтением двигая огромный засов. Увидев меня, Ярут довольно улыбнулся и поинтересовался, куда пойдем отмечать мое возвращение. «Я еще плохо знаю Ирхон», – сказал я. «Лучше ты мне посоветуй неплохое заведение, где имеется отличное пиво и достойная закуска, но отсутствуют буйные посетители, от которых можно запросто схлопотать по морде». «А у тебя серьезные требования», – усмехнулся стражник. «Что ж, знаю я одно такое место». «Правда, цены там?» «Не страшно», – заявил я, беспечно махнув рукой. «Один раз живем». «Отлично сказано. Ладно, сейчас двинем туда. Только дай зайду, отмечусь у начальства». Вся троица дежурных вместе со мной направилась к непритязательному дому неподалеку. Долго ждать не пришлось. Спустя несколько минут Ярут вышел уже без доспехов и оружия и весело спросил. «Ну что, пошли?» «А ты не хочешь приятелей пригласить?» Кивнул я на появившихся следом Лота и Дона. «А денег-то хватит!» Уточнил командир, однако, увидев, что отказываться от своих слов я не собираюсь, обратился к парням. «Ребята, хотите в лесной красавице посидеть? Везунчик угощает!» «Вот это дело!» Обрадовался Дон и сразу подошел к нам. Маг засомневался, но потом решил не отказываться от халявы и поддержать компанию, что меня очень обрадовало. Ведь ради него я и старался. Шли мы долго к торговому кварталу, который вечером был уже не таким шумным. По пути успели потрепаться о разном. К примеру, я задал весьма интересовавший меня вопрос. Почему в ночное время ворота не охранялись? «Это ни к чему», – ответил Ярут. «В них может забежать какая-нибудь дрянь только днем, когда они открыты. А ночью нет смысла торчать возле них. Некоторые твари могут спокойно по стене забраться. Летучим ворота и подавно не преграда. Так что здесь вся надежда на ночные патрули». «А если кто-нибудь их откроет?» Не сдавался я. «Чтобы выйти или кого-нибудь впустить?» «Так ведь дураков нет выходить в проклятые земли в темное время суток. А шутников, способных ради смеха открыть тварям проход в город, у нас отродясь не водилось», – парировал стражник. «Мне оставалось только подивиться порядком Ирхона и сменить тему. Лесная красавица оказалась трактиром, но необычным. В ней было намного чище, чем в остальных заведениях, которые я успел посетить. Под потолком на балках висели зажженные светлячки, а на полу в углах стояли катки, в которых рос виноград, увивавший своими лозами стены и взбиравшийся на потолок, раскинув во все стороны зеленые мясистые листья. Красиво, ничего не скажешь. Но тот вьюнок, что я видел в Тертосе, смотрелся бы куда лучше». Заказав у довольно миловидной разносчицы бочонок пива и плотный ужин на четверых, мы заняли один из столиков, а пока еда готовилась, потягивали хмельной напиток, закусывая его принесенными в комплекте с бочонком чуть пережаренными солеными орешками, и разговаривали о разном. О городской жизни, о нравах искателей, о нелегкой работе стражников. Я больше слушал, изредка вставляя реплики, а когда принесли ужин, и вовсе самоустранился из разговора, дожидаясь удобного момента. Как только заметно повеселевшие собутыльники опустошили четвертую по счету кружку, я осторожно перевел разговор в нужное мне русло. Сперва позавидовал профессии лота, являющейся самой высокооплачиваемой. Потом выслушал его жалобы на начальство, которое нагружает работой, выдаивает до последней крохи силы, а новые накопители не выдает. Отнесясь с пониманием и сочувствием к бедам парня, я сразу завоевал его расположение и перешел к делу. «Лот, а ты профессиональный маг?» «Конечно», – отозвался парень. «Недавно получил звание подмастерья, поэтому могу выполнять даже заказы первой категории. А уже через 3 года, когда истечет период моей практики, сдам экзамен и стану полноправным мастером». «Понятно», – кивнул я. «А в амулетах хорошо разбираешься?» «С закрытыми глазами», – усмехнулся маг. «А почему ты спрашиваешь?» «Да вот, досталась мне от Дарака с приятелями коллекция разных магических штучек. А я даже не знаю, как ими пользоваться. Поможешь разобраться?» «Легко, доставай, что там у тебя». Я сдвинул пустые тарелки и высыпал из мешочка всю приготовленную загодя магическую дребедень. Лот с охотой принялся рассказывать о назначениях моих амулетов, сопровождая свои пояснения разнообразными уточнениями типа: «Этот маячок бездарь делал, видишь, руны смазаны. Эта сигналка совсем слабая, даже на стрика не среагирует». Или: «Этот хладогон выкинь подальше, при активации он тебе руку отморозит». В итоге, спустя полчаса я не только представлял себе примерную стоимость коллекции, но получил знания о приемах работы с ней, области применения амулетов и количестве зарядов в каждом. Эта консультация однозначно стоила потраченных на застолье денег. Свойства собранных с трупов магических предметов оказались довольно разнообразными. Были амулеты, отпугивающие насекомых, были те, что могли наоборот привлечь определенных животных, присутствовал даже один боевой, способный выпускать огненные шарики. Его действия лот не поленился продемонстрировать, в результате чего в стоимость заказа вошло черное пятно на стене трактира. Однако после этого подробного рассказа, когда я поблагодарил мага за помощь и собрал амулеты обратно в мешочек, уже с трудом ворочивший языком лот внезапно спросил: «Везунчик, ты мне ответь, почему в тебе силы так много? Ты случайно в аномалию не попадал?» «Что-то не припомню такого. Я ведь дальше 2-го пояса не заходил», – ответил я и попытался свернуть разговор с неприятной темы. «А может, это я просто в мага постепенно превращаюсь?» Парень, услышав это, расхохотался. «Ну даешь, Ник, в мага! А что я такого сказал? Сам же говоришь, силы много». «Нет, ты не понял. Силы у тебя в теле много, а не в ауре». «Это разве не одно и то же?» – удивился я. Дальнейшие объяснения захмелевшего лота были путанными. Я лишь понял, что аура – это одна составляющая разумного существа, а тело совсем иная. Аура генерируется разумом и является своего рода энергетическим полем. Если оно достаточно насыщенное, его обладатели могут научиться им управлять, а при наличии особых задатков даже получить способность наполнять его энергией окружающего мира. А тело – это, как бы сказать, материальная составляющая. Оно имеет свою собственную энергию, которая позволяет ему нормально функционировать. Причем у практикующих магов уровень этой энергии намного выше, чем у обычных людей, что обусловлено влиянием ауры. Благодаря этому маги живут дольше, их кости крепче, а раны затягиваются быстрее. В общем, все как у меня. И именно это несоответствие так смущало Лота. Ведь мое тело утверждало, что я умелый маг, отчего-то израсходовавший энергию ауры до опасного минимума. «Слушай, а это мне чем-нибудь грозит?» – спросил я у парня, который, судя по лицу, сам понял, что сказал, и прикидывал, уж не маг ли я, отчего-то решивший конкретно зашифроваться. «Не знаю, мне учитель о таком не говорил», – Лот задумался, а затем весело заявил. «Зато могу сказать точно, если ты умрешь, из тебя получится такая жуткая тварь, что от нее даже стрики будут убегать без оглядки». «Ну чего ты языком-то попусту мелешь?» – возмутился порядком заскучавший Ярут. «Ник только с проклятых земель вернулся. Надо порадоваться за него, а не о смерти вспоминать». «А чё это такого сказал?» – удивился парень. «Я прервал назревавшую пьяную перепалку на тему близкую к «ты меня уважаешь», предложив разлить пиво по кружкам и выпить за жизнь. Этот тост был принят с одобрением. И наша мирная беседа продолжилась вдали от скользких тем. Ага, ведь после этой кружки Лота окончательно развезло, и он устало опустил голову на стол. Отряд не заметил потери бойца. Ярут с Доном принялись рассказывать разные сплетни о командах искателей, о том, чем они чаще всего промышляют, как привыкли расслабляться после походов, какие геройские и не очень поступки совершили в Ирхоне и на проклятых землях. Также командир, помня свое обещание, назвал тех, которые, по его мнению, являются достойными во всех отношениях людьми, и упомянул имена искателей, от кого лучше держаться подальше. В общем, многое я узнал в тот вечер, следя за тем, чтобы кружки собеседников были полны. Сам я пил мало, поскольку хотел сохранить трезвую голову, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнего. Да и пиво было не ахти, хотя за бочонок пришлось выложить аж 8 серебрушек. Когда же он наконец опустел, мы со стражниками в один голос признали, что неплохо посидели и решили на этом завершить отличный вечер. Хотя давно похрапывающий Лот попытался проснуться и что-то пробубнил насчет девочек. Подняв мага, Дон поблагодарил меня за угощение и распрощался, пообещав Яруту доставить пьяного домой. Мы же с командиром проводили взглядом пошатывающуюся парочку и двинулись в противоположном направлении. Я шел на постоялый двор, порекомендованный мне приятелем, а Яруту просто было по пути. Пол дороги командир убеждал меня в том, что я отличный парень, хотя я вроде с ним и не спорил, а потом потребовал пообещать, что мы еще как-нибудь посидим. Разумеется, я удовлетворил просьбу Ярута и проводил его до дома. Мы с ним обменялись рукопожатием, и я пожелал ему сладких снов, а через несколько секунд услышал недовольный женский крик. «Ты где шлялся, скотина?» И с улыбкой подумал, что для кое-кого вечер перестал быть отличным. Маршрут Ярут мне изложил детально, так что уже через 5 минут я достиг постоялого двора и договорился с его хозяином о комнате на ночь. Плата за нее была нереально низкой, всего 1,5 серебрушки. Это меня насторожило. Скинув рюкзак, я добрых четверть часа осматривал свой неожиданно просторный номер со шкафом у стены в поисках сюрпризов. Пауков, клопов, тараканов или чего похуже. Но никаких насекомых, кроме ужасно одинокого комара в углу, не обнаружилось. Неприятных запахов, ледяных сквозняков и прочего не ощущалось. Поэтому я плюнул на разбушевавшуюся паранойю и улегся на кровать, где было даже подобие перины и старая пахшая подгнивающим пером подушка. Раздеваться не стал. Лень было. Да и терзали меня смутные сомнения, что не все так просто в этой гостинице. А может, тут по ночам клещи из номера в номер ползают? Или грабители в гости захаживают? Я хоть и закрыл дверь на засов, а ставни на щеколды, но чем черт не шутит? В общем, я даже сапоги не стал снимать, и саблю и перевязь с ножами положил рядом, чтобы быстро схватить в случае чего. Успокоив таким способом свое подсознание, я принялся подводить итоги похода и определять планы на будущее. Итак, вылазка оказалась результативной. Мой текущий баланс составляет почти четверть сотни золотых. И это без учета книг, которые завтра будет нужно продать. По меркам пограничья такая сумма является приличной, а на остальной части империи считается немалым капиталом. А вот теперь возникает вопрос, стоит ли мне рисковать и возвращаться в проклятые земли за оставшимся добром? Ведь самое ценное я уже продал, а все то, что лежит в схронах, может принести еще 2-3 десятка золотых, не больше. К тому же, я не грузовик, не тягловая лошадь и уж точно не муравей, способный поднять вес в полсотни раз превышающий собственный. Поэтому мне придется сделать немало ходок, чтобы одному перетащить добро в Ирхон. А если воспользоваться советами Ерута и нанять одну из команд искателей, чтобы они немного поработали носильщиками, эта сумма автоматически уменьшится раза в 3. Даже с учетом того, что товар будут принимать скупщики гильдии. Так не легче ли продать все алхимические препараты, сдать магические амулеты и получить аналогичные деньги сразу и безо всякого риска? Да, именно так и нужно сделать. Хватит, нагулялся я по проклятым землям. Нахлебался острых ощущений по горлышко. И больше туда не хочу. Желаю куда-нибудь поближе к столице. Где нет жутких тварей, где ценят изобретатели, где можно жить спокойно и пользоваться всеми благами, которые только способна предоставить мне местная цивилизация. С этой оптимистичной мыслью я заснул. А разбудил меня жуткий грохот. Машинально схватившись за рукоять стоявшей у кровати сабли, я вскочил и увидел, как в распахнутую дверь с сорванным засовом влетело что-то очень маленькое и яркое, слепящее глаза. Подчиняясь наитию, я одной рукой сдернул с лежанки покрывало и швырнул его в сторону сюрприза, а второй сделал взмах, сбрасывая ножны с клинка. Швырнул я удачно. Пыльная ткань накрыла яркий предмет, который в следующий миг взорвался со слепительной вспышкой. В моих глазах появились разноцветные круги, но они не помешали разглядеть, как в комнату врываются арбалетчики в доспехах и занимают углы. «Стоять! Оружие на пол!» – сразу крикнул один из них. Я подчинился, понимая, что настолько нагло бандиты работать не будут. Они же весь квартал своим ором перебудили. «Шевельнешься, стреляем!» Уже спокойнее добавил второй. Не успела отзвучать эта фраза, как в комнате, сразу ставшей тесной, появились новые действующие лица. Еще двое воинов в доспехах. Без арбалетов. Зато с обнаженными саблями. Увидав меня, стоявшего неподвижно со слегка разведенными в стороны пустыми руками, они расслабились и опустили клинки. Тот, чьи доспехи выглядели немного наряднее, оглядел лежащее на полу покрывало, под которым все еще горел амулет, магический аналог световой гранаты, и только тогда соизволил представиться. «Стража Ирхона!» Это сообщение не стало для меня открытием. Я уже успел догадаться, кем были пожаловавшие ко мне ночные гости. Постаравшись сделать так, чтобы голос звучал спокойно, уверенно, но в то же время не нагло, я обратился к стражникам. «Приветствую. Чем обязан визиту?» Арбалетчики ухмыльнулись, а воин в нарядных доспехах фыркнул. «Шутник, тля! Ты обвиняешься в убийстве двух жителей Ирхона. Зишок, живо обыскать и связать, чтобы не сбежал по дороге». Стражник с саблей вложил клинок в ножны и подошел ко мне, а я с удивлением, уставившись на командира, глупо переспросил. «Каких еще жителей?» «Вот только балагана устраивать не нужно!» С нотками недовольства заявил вояка. «Не вздумай кричать, что ты здесь ни при чем, клясться в своей невиновности и доказывай, что мы не того взяли. Поверь, все это я слышал уже сотни раз, поэтому не рассчитывай меня удивить чем-нибудь новым. Тем более ошибки нет. Свидетели описали тебя очень подробно». Стражник поглядел на меня с ехидным прищуром и добавил. «Или ты не думал притворяться, а лишь хотел, чтобы я уточнил, за чье именно убийство тебя задерживают? А ну-ка признавайся, душегуб, скольких жителей Ирхона ты уже успел отправить к Дарине?» Разумеется, колоться я не пожелал и сделал обиженное лицо, не мешая Зишоку себя обыскивать. Видимо, после резкого пробуждения мои мозги работали с некоторым запозданием, поэтому я не сразу сообразил, что стражник имел в виду тех незадачливых грабителей на постоялом дворе. Ох, как же давно это было, словно в прошлой жизни. Хотя на самом деле прошло дней 10, не больше. Командир, не дождавшись ответа, усмехнулся, довольно удачной шуткой, и продолжил наблюдать за обыском, поигрывая клинком. А я постарался вернуться в настоящее, чтобы обдумать свое положение и грозящие перспективы. Появление нежданных гостей наглядно указывало на то, что я допустил ошибку, оставив трупы незадачливых грабителей в комнате, и сообщил о них трактирщику, предположив, что тому будет выгоднее избавиться от тела и не поднимать шумиху вокруг факта нападения на мирного постояльца. Да, недооценил я местные порядки, и неудивительно, ведь тогда я о них мало что знал. А хозяин гостиницы не стал мудрить и возиться с трупами, он просто позвал стражу, охотно сообщив ей приметы убийцы. Вот гадство, теперь, судя по рассказам искателей, мне грозили крупные неприятности, поскольку тяжкие преступления в Ирхоне наказывались весьма сурово. Но дергаться в данный момент было бесполезно. Командир вполне профессионально закрывает выход. Да и арбалетчики, хотя и опустили свои смертоносные машинки, вовсе не думали расслабляться. Поэтому мой рывок на свободу в любом случае закончится плачевно. В окно не выпрыгнуть, ставни крепкие, как и щеколды, которые я так предусмотрительно задвинул перед сном. Да и этаж второй. А что находится под окнами, я в упор не припомню. В случае неудачного прыжка можно так хряпнуться, что костей не соберешь. И еще не факт, что внизу на улице меня не поджидает еще один стражник. Но что же делать? Покорно отправляться в тюрьму, чтобы там меня заковали в цепи и переправили на каменоломни? Или еще лучше, поставили клеймо раба и продали на рынке? Ни тот, ни другой вариант меня решительно не устраивал. Панические мысли проносились в сознании и разбегались по углам, словно тараканы на кухне при появлении хозяев. Само собой, в таком состоянии озарение меня посещать отказалось. Поэтому родить нормальную или хотя бы жизнеспособную идею не получалось. А тем временем Зишок сноровисто освободил мои карманы от всего, по его мнению, лишнего, не пропустив ни магический кинжал, ни амулеты, ни ножи в наручах. Затем завел мои руки за спину и быстро связал. Крепко и умело стянув тонкой веревкой до самых локтей и не оставив ни шанса на освобождение. Вот теперь точно не подергаешься. Я ведь не Чак Норрис и не способен за секунду лихими ударами ног вырубить сразу четверых противников. Ну как же в рабство-то не хочется? «Собери все его вещи», – приказал командир, пряча сабельку в ножны. «Лось, помоги ему». Занявший левый угол арбалетчик примостил свое оружие на тумбочку, и вдвоем с Зишоком принялся складывать все мое добро в рюкзак. Тут в комнате появился еще один персонаж. В дверной проем осторожно заглянул хозяин постоялого двора. Увидав связанного меня, он приободрился и повеселел. Но затем его взгляд остановился на двери, и мужичок запричитал. «Мишет, ну я же просил, поаккуратнее». «Старались, как могли», – невозмутимо сказал командир, повернувшись к хозяину. «А что тебя не устраивает?» «То, что твои бойцы мне весь косяк разворотили, и дверь едва не вырвали вместе с петлями». «Так не вырвали же», – парировал Мишет. «А ведь могли и амулет разрыва использовать, после которого от нее одни щепки остались бы. Так что ты лучше поблагодарил бы, чем возмущаться понапрасну». «Понапрасну?» – воскликнул хозяин. «Да мне теперь плотника нанимать придется, чтобы новый косяк поставил, а он за такую работу меньше 5 серебрушек не попросит». «Гус, хватит причитать», – поморщившись, сказал стражник. «Твое вознаграждение за помощь в поимке преступника должно с лихвой покрыть все расходы на ремонт». «Так вот кто сдал меня страже», – подумал я, поглядев на Гуса. Теперь понятно, почему плата за комнату оказалась такой низкой. Боялся, гад, как бы я не ушел в другую гостиницу. Хозяин под моим взглядом почувствовал себя неуютно, но все-таки уточнил у командира. «И когда мне можно будет его получить?» «Гус, ты же не новичок, порядок знать должен. Завтра подходи, сразу после суда». «Я не ослышался, меня будут судить». «Это же замечательно. Нет, я не в том смысле, что желал бы почаще оказываться на скамье подсудимых, а только хотел отметить, что в таком случае у меня появляются некоторые шансы на спасение. Языком я работать умею, поэтому на заседании надо постараться свести дело к самообороне. Хоть за нее по головке не погладят, но наказание должно быть мягче. Эх, зря я о местных законах у Ирута не расспросил. Трепался обо всякой ерунде, вместо того, чтобы...» Стоп! А ведь это выход. У меня же имеется приятель в городе, который должен помочь. Если не отмазать от обвинений, то дать на лапу судье, чтобы тот вынес оправдательный приговор. И как же я о нем сразу не вспомнил-то? У Ирута есть куча связей, множество знакомых в Ирхоне, способных подергать за нужные ниточки и добиться моего освобождения. Поэтому сейчас не стоит трепыхаться, усложняя жизнь себе и стражникам. Самый разумный выход – изобразить образцового задержанного и постараться передать весточку Ируту, который буквально час назад называл меня своим другом. Приободрившись, я отметил, что командир стражников и хозяин гостиницы симпатии друг к другу не испытывали. Один надумал возмущаться по поводу пары выбитых гвоздей и свороченного засова, а второй с чистой душой заложил информатора преступнику. Кстати, хороший вопрос. Зачем Мишету уточнять, кто меня сдал? В расчете на то, что сразу после суда я отблагодарю пришедшего за наградой гуса? Допустим. Тогда, если прибавить к этому культурное, если не сказать вежливое отношение стражников к арестованному, такое нехарактерное для силовых структур, напрашивается логичный вывод. Они не исключают, что в скором времени я выйду на свободу. А значит, все не так плохо, как кажется. «Готово», – сообщил Зишок, продемонстрировав командиру мой рюкзак, торчавший из него рукоятью сабли. «За мной!» Скомандовал Мишет и первым вышел в коридор. Следом поспешил хозяин гостиницы, все еще пытавшийся узнать, нельзя ли сумму вознаграждения включить в стоимость ремонта. А я вместе с конвоем топал чуть позади, поджидая удобного момента, чтобы переговорить с командиром. Передавать сообщения через рядовых стражников я не хотел. Простые бойцы вряд ли знакомы с Ерутом, а Мишет точно должен с ним пересекаться по долгу службы. Хотя, может, я зря перестраховывался. Особенно если вспомнить нашу беседу в трактире, когда мне стало казаться, что мой общительный приятель знает, если не всех жителей Ирхона, то половину наверняка. Пока мы спускались по лестнице, провожаемые любопытными взглядами разбуженных постояльцев, я успел пожалеть, что поступил так опрометчиво. Надо было после схватки оттащить трупы подальше и спрятать где-нибудь. Сейчас не получил бы проблем на пустом месте. Правда, этот вариант был рискованным. Меня могли заметить за переноской дохлых грабителей, так как дело наверняка оказалось бы не из легких и не из бесшумных, а последствия были бы куда хуже. В общем, к черту сожаления. Уж если ты угодил в собственноручно выкопанную яму, то не нужно сильно расстраиваться, ведь яма, вырытая твоими недругами, оказалась бы намного глубже. Выйдя на улицу, мы направились в центральную часть Ирхона. Стражники грамотно держали меня в кольце, поэтому, надумая я сбежать, сделать это было бы проблематично. Но таких мыслей у меня не возникало. Ага, беги, Форест, беги. Арбалетный болт мигом догонит. Я молча следовал за командиром и лишь через пару перекрестков, решив попытать счастье, спросил. «Господин Мишет, разреши обратиться?» «Говори», не оборачиваясь, произнес стражник, которому наверняка пришлось по душе проявленное уважение. Еще бы, ведь в имперском слово «господин» аналогично итальянскому «сеньору». Используется не просто как вежливое обращение, а как умышленное подчеркивание статуса того, к кому обращаются, более высокого в социальной лесенке. Именно на такую реакцию Мишета я рассчитывал и сразу перешел к сути, чтобы не испытывать его терпения. «Тебе случайно не знаком командир Ерут, который обычно на восточных воротах дежурит?» «Знаком, и что с того?» «А не мог бы ты сообщить ему, что меня задержали? Я был бы весьма признателен». Но командир фыркнул и воскликнул. «Ага, вот прямо сейчас и побегу». «Нет, прямо сейчас не нужно», — сказал я. «Ерут наверняка спит без задних ног или вообще без сознания валяется. Но завтра с утречка...» «Это почему он должен без сознания валяться?» – поинтересовался Мишет, покосившись на меня. Я охотно пояснил. «Так вчера вечером, когда мы с ним из трактира вернулись, его жена уж больно не в духе была. Наверняка скалкой приголубила, а может, сгоряча за сковородку схватилась. Я не особо прислушивался. Решил сбежать подальше, пока и мне не перепало». Услышав мой ответ, стражники хохотнули. Мишет тоже усмехнулся и протянул. «Да, мина это может». А у меня отлегло от сердца. Я ведь точно не знал, был ли приятель женат, и кому именно принадлежал услышанный мной женский голос. «Выходит, ты приятель Ярута?» – уточнил Мишет, сбавив темп и дождавшись, пока я поравняюсь с ним. «Ага», – кивнул я. «И давно вы с ним знакомы?» «Очень давно. С момента нашей первой встречи я успел заработать пяток шрамов, завалить пару сотен опасных тварей на проклятых землях, накопить немного деньжат и раз 10 едва не попасть на тот свет. Ну не заявлять же, что мы приятельствуем сегодня и 10. А так прозвучало достаточно солидно и ни слова лжи. Вот только командир недоверчиво покачал головой и задумался. Я не мешал ему. Просьба прозвучала. И теперь все зависело от Мишета. Захочет помочь? Ярут узнает о случившемся. Захочет устроить подлянку? Моя весточка. Даже отправленная иными путями до адресата не дойдет. Ладно. Как только дежурство закончится, я загляну к Яруту и передам, что ты во строге. Озвучил свое решение стражник. «Только напомни, звать тебя как?» «Ник Везунчик». «Ну и прозвище», – удивился Мишет. «Ахинель не боишься прогневать?» «Не я его выбирал. Знакомые наградили», – пояснил я, равнодушно пожав плечами. На этом наш разговор завял, как цветок на батарее, а вскоре впереди показались яркие светлячки на металлических держателях, вбитых в стены домов. Похоже, центральный квартал был намного богаче остальных, и на освещении тут не экономили. Мы вышли на небольшую площадь и направились к огромному зданию, которое оказалось мрачнее прочих. Возможно, из-за того, что все его окна были перегорожены толстыми металлическими прутьями, а стены не украшали балконы, колонны или художественная лепнина. Судя по всему, это и был тот самый острог, а иными словами, самая обычная тюрьма, уже вторая в моей попаданческой жизни. Но если в первую я угодил волей случая, который выглядел как хмурые личности в балахонах, то в эту попал исключительно благодаря собственной глупости. А самым обидным было то, что я даже не представлял, хватит ли мне везения вновь обрести свободу. Конец первой книги. Читает Андрей М. Данная книга была озвучена при финансовой поддержке пользователей моей группы ВКонтакте. Найти группу можно, вписав в поисковик аудиокниги Андрей М. вокруг ликует пар.